Сильвия, готовая в свою очередь слушать, усердно закивала. Увы, в эту минуту она приобрела сходство с Кэтрин Хепберн. В глазах актрисы стыло такое непонимание собственного незаслуженного счастья, что женщину, выбившуюся из низов, так и подмывало врезать по аристократической лодыжке самыми остроносыми туфлями, какие только найдутся в гардеробе. Нет, исповедоваться перед этой дамой отнюдь не следует. «Да», — настойчивее повторила Сильвия. «Ничего, извините. Ну что вы, рассказывайте». «Нет, ничего, просто мне давно пора в постель. Завтра столько дел». Она неуверенно встала и предоставила Сильвии расписаться за напитки. В лифте они молчали. Вслед за чересчур поспешным сближением — неловкость, ощущение какой-то неопрятности. И все же Иннет вышла на верхней палубе вместе с Сильвией, не могла допустить, чтобы Сильвия разгадала в ней пассажирку с палубы «Б». У двери в большую палубную каюту Сильвия остановилась. «А где ваша каюта?» «Прямо по коридору», — ответила Иннет. Она уже понимала, что ее уловки ни к чему не приведут. Завтра придется сделать вид, будто вечером она заплутала. «Спокойной ночи», — сказала Сильвия. «Еще раз спасибо, что выслушали». С любезной улыбкой она ждала, когда Иннет уйдет, но Иннет не двигалась с места, растерянно озиралась по сторонам. «Простите, а какая это палуба? Верхняя? Ой, я же не на ту палубу попала, прошу прощения. Не за что, проводить вас вниз? Нет-нет, я заблудилась, теперь все ясно, это верхняя палуба, у нас ниже, гораздо-гораздо ниже. Прошу прощения». Повернулась уходить, но так и не ушла. «Мой муж...» — Иннет покачала головой. «Нет, я о сыне. Мы так и не пообедали с ним сегодня. Вот о чем я хотела вам рассказать. Он встретил нас в аэропорту. Мы собирались пообедать с ним и его подружкой, но они просто испарились. Не понимаю, как это возможно, он так и не вернулся, и мы даже не знаем, куда он поехал. Так-то вот». «Да, странно», — признала Сильвия. «Не хочу вам надоедать». «Нет-нет, Иннет, что вы? Просто хотела объяснить все как есть. А теперь мне пора в постель, и я очень рада знакомству. Завтра будет много дел». «Ну вот, встретимся за завтраком». И прежде чем Сильвия успела ее задержать, Иннет захромала по коридору. Ей давно необходима операция на бедре, но можно ли представить себе, только представить, как Ал управляется дома один, пока она лежит в больнице? По пути ругая себя и за то, что поднялась на чужую палубу, где ей не место, и за то, что выдала какую-то постыдную чепуху о родном сыне. Она прямо-таки рухнула на мягкую скамью диванчик и дала волю слезам. Бог наделил Иннет достаточной чувствительностью, чтобы горевать об участи горемык-выскочек, которые, отправляясь в роскошный и дорогой круиз, покупают билеты в самые дешевые внутренние каюты на палубе «Б». Но нищее детство лишило ее размаха, необходимого для того, чтобы заплатить еще по $300 на каждого и приобрести каюты более высокой категории, так что оставалось только лить слезы. Похоже, из всех своих образованных сверстников только они с Алом ухитрились не разбогатеть. Греки, изобретатели танталовых мук и сизифового труда, одну пытку упустили из виду. Покрывало самообмана, теплое, мягкое одеяло, укутывающее страждущую душу, но всегда оставляющее что-то снаружи. А ночи становятся все холоднее. Вернуться к Сильвии, излить ей душу. Но тут сквозь слезы Иннет разглядела под скамейкой кое-что очень симпатичное. Десятидолларовая купюра, сложена вдвое. «Да чего, миленькая!» Оглянувшись украдкой, Иннет проворно наклонилась, даже прикосновение к этой бумажке доставляло радость. Воспрянув духом, она спустилась на палубу «Б». В холле еще играла приглушенная музыка, бойкие переливы аккордеона. Когда Иннет вставляла ключ в замок, ей послышалось, что кто-то выкликает ее имя. Толкнув дверь, она почувствовала изнутри сопротивление, надавила сильнее. «Иннет!» — проблеял Альфред по ту сторону двери. «Тсс, Ал, что такое?» Привычная жизнь рухнула в тот миг, когда Иннет протиснулась в полуоткрытую дверь. Вместо размеренной смены дня и ночи — нерасчлененная круговерть. Альфред, совершенно голый, сидел спиной к двери, расстелив простыни на листах утренней Сент-Джудской газеты. На ободранную до матраса кровать он выложил брюки, спортивный пиджак и галстук, лишнее белье свалил на вторую койку. Он продолжал выкликать ее имя, даже когда она включила свет и стала прямо перед ним. Прежде всего, Иннет попыталась успокоить Альфреда и надеть на него пижаму. Но пришлось повозиться, потому что он был страшно возбужден, не договаривал предложение до конца, не согласовывал существительные с глаголами в лице и числе. Альфред был уверен, что уже утро, что ему пора умываться и одеваться. Пол у двери — это ванна, ручка двери — кран, и ничего не работает. Но все равно он норовил делать все по-своему. Вырывался, отбивался от жены, довольно сильно ударил Иннет по плечу. Альфред ругался. Иннет плакала и упрекала его. Неукротимо дрожащими руками он ухитрялся расстегивать пижамную куртку быстрее, чем Иннет ее застегивала. Никогда раньше она не слышала от него слов «говно» и «дерьмо». Но теперь Альфред произносил эти выражения с такой легкостью, будто втайне твердил их про себя много лет. Пока Иннет приводила в порядок его кровать, Альфред разорил ее постель. Она заклинала мужа посидеть спокойно. Он кричал в ответ, что уже поздно, он не понимает, что происходит. Даже сейчас она продолжала его любить. Быть может, сейчас... особенно. Быть может, все долгие 50 лет Иннет догадывалась, что в ее муже прячется маленький мальчик, и вся любовь, отданная Чипперу и Гарри, любовь, за которую она, по сути, ничего не получила взамен, была лишь подготовкой к воспитанию самого трудного из ее детей. Целый час или дольше она утешала его и бранила, кляня втихомолку вредоносные лекарства, пока Альфред наконец-то не заснул. Дорожный будильник показывал тогда 5:10, а уже в 7:30 Альфред включил электробритву. И ни толком уснуть-то не успела, так что без возражений поднялась и оделась. Но когда вышла к завтраку, почувствовала себя скверно. Язык — точно пыльная тряпка, голова на куски разваливается. Море поутру было слишком бурным даже для большого корабля. Утробный плеск волн за иллюминаторами столовой Кьеркегор не умолкал, пока миссис Нигрен просвещала сотрапезников насчет побочных эффектов кофеина и насчет квази-двухпалатной системы норвежского парламента. Сёдерблады явились разгоряченные какой-то интимной шведской гимнастикой. Ал ухитрялся поддерживать разговор с Тедом Ротом. Иннет и Сильвия возобновили отношения с трудом, болели мышцы эмоций, перенапряженные накануне излишней откровенностью. Разговор вертелся вокруг погоды. Координатор развлечений Сьюзи Гош подошла к ним, сообщила курс корабля и предложила записаться на экскурсию в Ньюпорт, штат Род-Айленд. С улыбкой предвкушения, радостно что-то лепеча, Иннет записалась на тур по историческим местам города, после чего с ужасом увидела, что все, кроме отверженных обществом норвежцев, проходят мимо регистрационной доски, не внося своих имен в списки. «Сильвия!» — дрожащим голосом окликнула она. «Вы не едете на экскурсию?» Сильвия оглянулась на своего очкастого мужа, и тот кивнул, словно МакДжордж Банди, посылающий пехоту во Вьетнам. Советник по национальной безопасности при президентах Кеннеди и Джонсоне, поначалу сторонник, а впоследствии противник Вьетнамской войны. На миг голубые глаза Сильвии обратились внутрь. По-видимому, она обладала завидной способностью обеспеченных, непровинциальных людей разбираться в своих желаниях, не сверяясь поминутно с постулатами морали или статусными требованиями. «Хорошо», — сказала Сильвия. «Можно и поехать». В другой раз Иннет поёжилась бы от такого намёка на снисходительность, но нынче дарённый конь избежал стоматологического осмотра. Пусть снисходительность, она именно в этом и нуждается. Так началось восхождение на крутой склон дня. Иннет воспользовалась бесплатным полусеансом шведского массажа, полюбовалась с променада Ибсен осенними красками прибрежных деревьев и запила квартой кофе 6 таблеток ибупрофена, собираясь силами, чтобы провести час-другой в очаровательном старинном Ньюпорте. Когда судно вошло в промытую дождем гавань, Альфред объявил, что у него болят ноги, и он не сойдет на берег. Иннет вынудила у мужа обещание не укладываться, подремать, а то ночью не заснет. Она со смехом, разве можно признаться, что для нее это вопрос жизни и смерти, просила Теда Рота не давать Альфреду уснуть. Тед ответил, что в отсутствие нигренов это будет не так уж сложно. Запахи нагретого солнцем креозота, холодных мидий, корабельного топлива, футбольных полей, сохнущих водорослей, извечная человеческая ностальгия по всему, что связано с морем и осенью, нахлынули на Иннет, когда она, прихрамывая, спускалась по сходням к экскурсионному автобусу. День был тревожно прекрасен. От сильных порывов ветра, мчащихся туч, солнца, превратившегося в гривастого льва, рябило в глазах. Контуры белых досок и зеленых газонов Ньюпорта были размыты. «Откиньтесь на сиденьях и упивайтесь пейзажем», — посоветовал гид. Однако, чем можно упиться, тем можно и захлебнуться. За последние 55 часов Иннет проспала всего 6, и изнеможение навалилось как раз в тот миг, когда Сильвия сказала ей спасибо за то, что уговорила поехать. Астеры и вандербильты, виллы и денежки, как ей все это надоело. Она устала завидовать другим, от самой себя устала. Иннет не разбиралась ни в антиквариате, ни в архитектуре. В отличие от Сильвии, не умела рисовать, не читала так много, как Тед. Интересы у нее были убогие, она мало в чем разбиралась. Единственно подлинное в ней — любовь. Отключив голос экскурсовода, Иннет вбирала в себя октябрьский желтый свет, щемящие приметы скорой смены сезонов. Ветер вздымает волны в гавани, близится ночь. Все разом обрушилось на Иннет. Тайна и боль, и странная, тянущая душу готовность, словно несчастье, желанная цель стремлений. В автобусе, на полпути от Росклифа к маяку, Сильвия протянула Иннет сотовый телефон, пусть где позвонит Чипу. Предложение Иннет отвергло. Сотовые телефоны пожирают доллары. Достаточно притронуться к этой штуке, и тебе выставят счет. Но у нее вырвалось признание. «Вот уже много лет мы с ним почти не общаемся. Боюсь, он не рассказывает нам правды о себе. Как-то раз сказал, что работает в Wall Street Journal. Я могла, конечно, ослышаться, но, по-моему, он сказал именно так, хотя на самом деле работает вовсе не там. Не знаю, как он зарабатывает на жизнь». «Конечно, с моей стороны бессовестно жаловаться на такие пустяки, когда у вас беда куда пострашнее». Но Сильвия уверяла, что здесь нет ничего постыдного, и перед Иннет открылась возможность поведать новой подруге еще 2-3 секрета, даже более мучительных. При всей своей болезненности откровенность вроде бы сулила утешение, однако вблизи, желанная боль, как и многие другие прекрасные издали явления, молния, извержение вулкана, звезды и планеты, сделалась немыслимой, нечеловеческой. Из Ньюпорта Гуннар Мюрдаль поплыл на восток, в сапфировый туман. После вылазки под открытый небосвод на игровые площадки богачей, каждая размером с палубу танкера, судно казалось тесным, и, несмотря на выигрыш в зале «Стрингбёрд», еще 60 зелененьких. Иннет чувствовала себя подопытной крысой, рядом с которой другие заключенные в клетке животные орудуют рычагами, а в ответ автоматы мигают и гудят. Они рано легли спать, и когда Альфред начал метаться, Иннет уже раскрыла глаза, прислушиваясь к сигналу тревоги. Он звенел так пронзительно, что койка вибрировала, а простыни превратились в наждак. Альфред включал свет, что-то орал, сосед стучал им в стену и тоже кричал. Альфред застыл и прислушался, лицо перекошено в приступе паранойи. Потом зашептал, словно заговорщик. «Только что видел, как какашка пробежала между койками». А потом пришлось заново стелить и перестилать обе постели, надевать на Альфреда памперс, затем еще один, потому что ему мерещилась утечка. Его ослабленные ноги подгибались. Он твердил «Иннет», пока не стер ее имя до дыр. А потом женщина со стертым именем рыдала в темноте. Такого ужаса, такого отчаяния она в жизни не испытывала. И, наконец, так усталый путешественник, проспав ночь в вагоне, видит за окном очередную станцию, которая отличается от всех убогих промежуточных остановок лишь тем, что в утреннем тумане проступают маленькие чудеса, почти белая лужа на щебеночной парковке, вьющийся над металлической трубой пар. Иннет приняла решение. На плане корабля, ближе к корме палубы «Д», имелся общепонятный символ. Нуждающиеся могли получить здесь медицинскую помощь. После завтрака Иннет доверила своего мужа ротам, а сама отправилась разыскивать точку, отмеченную красным крестом. В физическом мире символу соответствовала матовая стеклянная дверь с тремя выведенными золотом словами. Первое слово было «Альфред», третье — «Изолятор». Смысл среднего слова терялся в тени, отброшенной Альфредом. Иннет беспомощно уставилась на него. «Но... бель... ноб... ель... но... бель...» Эти три слова внезапно отодвинулись от нее. Дверь распахнулась, и на пороге появился крепко сбитый молодой человек. К белому кармашку прикреплена карточка. Мазер Хиббард, доктор медицины. Крупное обветренное лицо, похож на американского актера итальянского происхождения, любимца публики, который играл ангела, а в другой раз — танцора диско. «Как нынче самочувствие?» — спросил врач, обнажая в улыбке жемчужные зубы. Иннет проследовала за ним через приемную в кабинет, где он усадил ее на стул у своего стола. «Я миссис Ламберт», — заговорила она. «Иннет Ламберт, каюта Б-11. Надеюсь, вы сумеете мне помочь». «И я надеюсь. В чем же дело?» «У меня кое-какие проблемы». «Психического характера? Эмоционального?» «Вообще-то мой муж...» «Прошу прощения. Стоп-стоп!» Доктор подался вперед, озорно улыбнулся. «Вы же сказали, проблема у вас?» Очаровательная улыбка. Она тотчас покорила ту часть души Иннет, которая таяла при виде тюленей бельков и котят. Эта улыбка не отпускала пациентку, пока она нехотя не улыбнулась в ответ. «Муж и дети, вот моя проблема», — сказала она. «Еще раз прошу прощения, Эдит. Маленький тайм-аут». Доктор Хиббард придвинулся еще ближе, обхватил руками голову, посмотрел на Иннет в просвет между локтями. «Нужно все прояснить. Проблема у вас?» «Нет, у меня все в порядке, но все члены моей...» «Испытываете беспокойство?» «Да, но...» «Расстройство сна?» «Вот именно. Понимаете, мой муж Эдит...» «Вы сказали Эдит?» Инид. Ламберт. Л-А-М-Б. Инид. Сколько будет 4×7 отнять 3? Что? А, 25. Какой сегодня день недели? Понедельник. Какой исторический курорт Род-Айленда мы посетили вчера? Ньюпорт. Последний вопрос. Принимаете ли вы в настоящий момент лекарства от депрессии, страхов, биполярного расстройства, шизофрении, эпилепсии, паркинсонизма, других психиатрических или же неврологических нарушений? Нет. Доктор Хиббард кивнул, выпрямился, выдвинул глубокий ящик в тумбе стола, извлек оттуда пригоршню шуршащих упаковок из целлофана и фольги. Отсчитав 8 штук, он выложил их перед Инид. Упаковки подозрительно блестели. Дорогущие, наверное. «Замечательное новое средство. Решит все ваши проблемы», — нараспев протянул доктор Хиббард и подмигнул. «То есть как?» «Разве я неправильно вас понял? Вы вроде бы сказали, у меня проблемы. Речь шла о страхах и нарушении сна». «Да, но я имела в виду, что мой муж...» «Конечно, муж. Муж или жена обычно ко мне обращается менее закрепощенно из супругов. По правде сказать, необоримый страх перед Асланом — один из симптомов, требующих применения Аслана. Этот препарат полностью блокирует глубокий болезненный стыд». Улыбка Хиббарда напоминала свежий надкус на мягком плоде. Густые щенячьи ресницы, волосы только гладить. «Вас это заинтересовало?» — переспросил он. «Вы готовы уделить мне внимание?» Опустив глаза, Инид размышляла, можно ли умереть от нехватки сна. Хиббард принял молчание за согласие и продолжал. «Обычно считается, что классические супрессоры центральной нервной системы, в частности алкоголь, подавляют стыд или внутренние запреты. Однако постыдные в кавычках признания, выболтанные под воздействием 3 мартини, не перестают быть постыдными, и как только действие мартини прекращается, начинаются угрызения совести. На молекулярном уровне, Эдна, 3 мартини мешают всасыванию излишков фактора 28А, ответственного за глубокий или болезненный стыд. При этом фактор 28А не вовлекается в метаболизм и не поглощается рецепторами. На время он задерживается в нестабильном состоянии в передатчике. Итак, когда этанол растворяется, рецепторы буквально затопляет фактор 28А. Страх унижения и жажда унижения неразрывно связаны. Это хорошо известно как психологам, так и русским писателям. И это не только психологическая, но и самое что ни на есть реальная реальность, реальность молекулярного уровня. Однако Аслан действует на химические факторы стыда совершенно иначе. Речь идет о полном уничтожении молекул 28А. Аслан — могучий лев. Наступил черед Инид подать свою реплику, но она потеряла нить разговора. «Доктор, прошу прощения, я почти не спала и немного запуталась». Доктор хмурился столь же обаятельно, как улыбался. «Запутались? Или у вас спутанность сознания?» «Простите?» «Вы сказали мне, что у вас проблема. Вы платите мне $150 США наличными или дорожными чеками. На основании ваших ответов я диагностирую бессимптомную дистемию, безвыраженной деменции, и даю вам бесплатно 8 образцов Аслан Круизера, по 3 30-миллиграммовые таблетки в каждом, чтобы вы могли насладиться оставшимися днями путешествия, а затем постепенно снижать дозу согласно рекомендациям — 30, 20, 10 миллиграммов. Однако, Эленор, должен вас сразу предостеречь, если речь идет о спутанности сознания, мне придется пересмотреть диагноз, и это затруднит вам доступ к Аслану». Тут доктор Хиббард приподнял брови и просвистел несколько тактов мелодии, фальшиво, ибо губы его изгибались в заговорщицкой улыбке. «Это не я запуталась, а мой муж», — сказала Инид. «И опять же, если вы имеете в виду клиническое состояние, искренне надеюсь, что Аслан предназначается для вас лично, а не для вашего супруга. Деменция — безусловное противопоказание для приема Аслана. Итак, официально я обязан настаивать, чтобы вы применяли этот препарат строго по предписанию и под моим постоянным надзором. Однако я не столь наивен. Я отдаю себе отчет в том, что такое сильнодействующее, сразу приносящее облегчение лекарство, которое пока невозможно получить на суше, часто попадает не в те руки». Хиббард просвистел еще несколько фальшивых тактов. Он где в чужие дела не лезет, пристально наблюдая за Инид, нравится ли он ей. «Иногда муж по ночам становится таким странным», — пробормотала Инид, не глядя ему в глаза. «Очень возбужденный, не угомонишь, не дает мне спать. А потом я весь день умираю от усталости, сил нет, а мне столько всего хочется успеть». «Аслан вам поможет», — уже не столь легкомысленным голосом заверил ее Хиббард. «Для большинства путешественников это более полезное вложение, чем страховка на случай отмены поездки. Вы заплатили достаточно большую сумму за привилегию участвовать в этом круизе, Инид, и имеете полное право наслаждаться каждой секундой. Ссора с мужем, беспокойство за оставленного дома питомца, неумышленная обида — вы не должны тратиться на все эти негативные переживания. Взгляните на дело так. Если благодаря Аслану бессимптомная дистемия не вынудит вас пропустить хотя бы одно заранее оплаченное мероприятие Pleasure Lines, значит, лекарство уже себя окупило. То есть окупился гонорар за мою консультацию, в результате которой вы бесплатно получаете 8 упаковок образцов по 3 30-миллиграммовые таблетки Аслан Крузера в каждой». «А что такое Ашланд?» Кто-то постучал в наружную дверь, Хиббард встряхнулся, словно приходя в себя. «Эдди, Иден, Ина, Инид, прошу прощения. Вижу, вас и впрямь несколько сбивает с толку уникальная новейшая психофармакология, которую Pleasure Lines с гордостью предоставляет в распоряжение своей избранной клиентуры. Вам требуются более подробные разъяснения, чем большинству наших пассажиров, так что я вернусь к вам через минуточку». Хиббард убрал со стола 8 упаковок Аслана, не поленился запереть их в ящик, спрятал ключ в карман и вышел в приемную. Инид слышала его бормотание и хриплый старческий голос, отвечавший: «25, понедельник, Ньюпорт». Не прошло и 2 минут, как доктор возвратился с дорожными чеками. «А это правильно?» — спохватилась Инид. «То есть законно?» «Отличный вопрос, Инид, но представьте себе, все суперзаконно». Доктор рассеянно взглянул на один из чеков, потом сунул всю пачку в карман рубашки. «Замечательный вопрос. Просто на 5 с плюсом. Профессиональная этика запрещает мне продавать лекарства, которые я назначаю, поэтому я вынужден ограничиваться выдачей бесплатных образцов, что, к счастью, полностью соответствует политике Pleasure Lines. Все включено. К сожалению, поскольку Аслан еще не получил в Штатах окончательные лицензии, а большинство наших пассажиров — американцы, разработчик и производитель Аслана, фармакопея СА, не заинтересован в том, чтобы снабжать меня достаточным количеством бесплатных образцов, чтобы удовлетворить прямо-таки неслыханный спрос, так что я вынужден покупать эти образцы оптом. В результате несколько возрастает гонорар за консультацию». «И сколько же стоят эти 8 пакетиков?» — спросила Инид. «Они ничего не стоят, Эрта. Они выдаются бесплатно и не предназначены для перепродажи. Если вас интересует, во что мне обошлось это лекарство, которое вы получаете бесплатно, отвечу — $88 США». «По $4 за таблетку?» «Точно. Полная доза для пациентов с обычной восприимчивостью составляет 30 миллиграммов в сутки. Иными словами, одна таблетка. $4 в день за прекрасное самочувствие. Большинство пассажиров это устраивает». «И все же, что такое этот ашрам?» «Аслан. Назван, как мне говорили, в честь мифического существа древних легенд. Митраизм, солнцепоклонники и все такое прочее. От себя присочинять не стану. Насколько я понимаю, Аслан — могучий и благосклонный лев». Сердце Инид затрепетало в клетке ребер. Взяв со стола упаковку, она попыталась разглядеть содержимое через пузырики твердого на ощупь целлофана. Каждая темно-золотистая таблетка имела двойную бороздку, удобно разламывать, и была украшена солнцем о многих лучах. Или это была голова льва с густой гривой? «Аслан Круизер», — гласила надпись. «И что он делает?» — допытывалась Инид. «Абсолютно ничего», — сказал Хиббард, — «если вы достигли полного душевного равновесия. Только кто из нас может этим похвастаться?» «А если равновесия нет?» «Аслан производит сложнейшую, тончайшую регуляцию нейрохимических факторов. По сравнению с ним лучшие лекарства, ныне признанные в Америке, все равно, что две пачки Мальборо и ром с колой». «Это антидепрессант?» «Ненаучный термин. Лично я предпочитаю оптимизатор личности». «А почему Круизер?» «Аслан благотворно действует на 16 химических факторов», — терпеливо продолжал Хиббард. «Но сами прикиньте, что идеально для пассажира круизного судна может не подойти и трудяге на рабочем месте. Химические отличия почти незаметны, но если мы можем осуществить настолько точный контроль, почему бы не сделать этого? Кроме Аслан Бейсика, фармакопея производит еще 8 вариантов. Лыжный Аслан, Аслан Хакер, Аслан Потенция Ультра, Аслан Тинейдж, Аслан Клабмед, Аслан Золотые Годы и... что я упустил? Аслан Калифорния. Пользуется огромной популярностью в Европе. Задача в том, чтобы через 2 года довести количество этих вариаций до 20. Аслан Сессия, Аслан Свадебный, Аслан Белые Ночи, Аслан Книгачей, Аслан Гурман и так далее. Американская лицензия ускорила бы процесс, но можно и обойтись. Вы спрашиваете, чем отличается Круизер? Главным образом тем, что он отключает страхи. Просто переводит этот рычажок на ноль. Аслан Бейсик этого не делает, потому что в повседневной жизни желательно сохранять небольшой уровень страхов. Я, например, сейчас принимаю Бейсик, потому что я на работе. Как? Меньше часа. Вот что особенно здорово. Действует сразу же. Вы сравните с теми ископаемыми, которые все еще применяют в Штатах. Им требуется месяц. Начните сегодня принимать Зоолофт, и ваше счастье, если улучшение наступит хотя бы в следующую пятницу. Я не о том. Как возобновить рецепт дома? Хиббард глянул на часы. Откуда вы родом, Энди? Со Среднего Запада, Сент-Джуд. Окей. Вам проще всего раздобыть мексиканский аслан. Или если кто-то из друзей наведается в Аргентину, Уругвай, просите их. Разумеется, если лекарство вам понравится, и вы захотите иметь постоянный доступ к нему, компания Pleasure Lines будет рада пригласить вас в очередной круиз. Инид поморщилась. Доктор Хиббард был хорош собой, обаятелен. И таблетка, которая поможет получить удовольствие от круиза и управиться с Альфредом, будет весьма кстати. Но уж очень этот врач легкомысленный. И зовут ее, между прочим, Инид. И-Н-И-Д. «Вы правда уверены, что мне нужно именно это?» — переспросила она. «Безусловно. Совершенно уверены». «Гарантирую», — подмигнул доктор Хиббард. «А что значит оптимизатор?» — спросила Иннет. «Вы станете более устойчивы эмоционально», — сказал Хиббард. «Будете гибче, увереннее, снисходительнее к себе самой. Страхи и излишняя чувствительность рассеются. Уйдет болезненное беспокойство, как бы люди чего ни подумали. Все, чего вы сейчас стыдитесь...» «Да!» — подхватила Иннет. «О, да!» «Захочется, расскажу. Не захочется, к чему и упоминать. Вот как вы станете к этому относиться. Мучительная раздвоенность, вечные колебания между желанием исповедаться и желанием сохранить секрет. Ведь это вас мучает». «Кажется, вы все про меня поняли». «Такова химия мозга, Элейн. Сильнейшее побуждение исповедаться, столь же сильное утаить. Что есть побуждение? Ничто иное, как химическая реакция. А память? Тоже химическая реакция. Может быть, еще и структурные изменения, но структуры-то складываются из протеинов. А протеины — из аминокислот». Иннет смутно беспокоила мысль, что церковь учила другому. Насчет Христа, который был одновременно и плотью, распятой на кресте, и Сыном Божиим. Но доктрины веры всегда отпугивали ее своей сложностью, а у преподобного Андерсона, их священника, лицо было доброе-предоброе. В проповедях он часто отпускал шуточки, цитировал анекдоты из «Нью-Йоркера» и книги мирских авторов вроде Джона Апдайка, и в жизни не позволял себе пугать прихожан резкими заявлениями типа того, что все они прокляты. Это было бы нелепо, ведь вся паства так мила и дружелюбна. А потом Альфред всегда посмеивался над ее верой, так что ей было проще перестать верить, если она вообще когда-нибудь верила, нежели вступать в философские диспуты с мужем. Ныне Иннет полагала, что, умерев, так и останешься мертвой, и рассуждения доктора Хиббарда казались ей весьма разумными. Однако привычная покупательская недоверчивость брала верх. «Я, конечно, глупая старая провинциалка, но мне кажется, менять свою личность нехорошо». Иннет вытянула нижнюю челюсть, скорчила кислую гримасу, демонстрируя неодобрение. «Чем же плохи перемены?» — удивился Хиббард. «Или вас устраивает ваше нынешнее самочувствие?» «Нет, но если, приняв таблетку, я превращусь в другого человека, если я изменюсь, это как-то неправильно. И...» «Эдвина, я безусловно разделяю ваши чувства. Все мы испытываем иррациональную привязанность к конкретным химическим параметрам своего характера и личности. Страх перед переменами напоминает страх смерти, верно? Не могу себе представить, каково это — перестать быть собой. Но ведь если прежнего «я» уже нет, то кто заметит разницу, и какое до нее дело этому «я»? Смерть была бы страшна, только если бы мы ощущали себя мертвыми. А этого-то мертвецы как раз и не ощущают». «Но разве это лекарство не делает всех одинаковыми?» «Бип-бип! Неверный ответ. А знаете почему? Потому что даже два человека с идентичными параметрами остаются разными личностями. Скажем, у этих двоих одинаково высокий коэффициент интеллекта, но совершенно разный запас знаний и воспоминаний. Ведь так? Два способных на глубокую привязанность человека направляют эту привязанность на абсолютно разные объекты. Два одинаково не склонных к риску индивида избегают отнюдь ни одного и того же. Возможно, благодаря Аслану мы становимся в чем-то похожими. Но штука в том, Иннет, что мы все равно остаемся индивидуальностями». Доктор улыбнулся особенно очаровательной улыбкой. И Иннет, прикинув, что консультация как таковая стоит всего $62, сочла, что за свои деньги получила, наконец, достаточно чужого внимания и времени, а потому поступила так, как намеревалась поступить с той самой минуты, когда впервые увидела солнечно-львиные таблетки, полезла в сумку, извлекла из фирменного конверта Pleasure Lines, в нем хранились выигрыши, пачку купюр и отсчитала 150. «Лев дарует вам радость!» Мистер Хиббард снова подмигнул, подталкивая стопку образцов к ее краю стола. «Пакетик нужен?» С бьющимся сердцем Иннет вернулась в носовую часть палубы «Б». После ужасов предыдущего дня и двух ночей у нее вновь появилась вполне конкретная надежда. О, сколь сладостно упование человека, сжимающего в руке только что приобретенное лекарство, которое, конечно же, все изменит в его голове. Как свойственно всем нам, мечта избавиться от констант личности. Чтобы свершилось волшебное преображение, не требовалось усилий, лишь поднести руку ко рту. Не требовалось акта воли, лишь проглотить. Не нужно было религии, кроме веры в причину и следствие. Скорей бы принять лекарство. Всю дорогу до каюты Иннет словно по воздуху летела. По счастью, Альфред куда-то отлучился. Как бы признавая некую незаконность этого деяния, Иннет закрыла наружную дверь на задвижку и вдобавок заперлась в ванной. Подняла глаза к их отражению в зеркале и, будто исполняя ритуал, поглядела в упор, как не смотрела на себя уже много месяцев, а то и лет. Протолкнула сквозь оболочку фольги одну золотистую таблетку Аслана, положила на язык и запила водой. Потом она несколько минут чистила зубы щеткой и нитью, бытовые хлопоты, чтобы время провести. Дрожь изнеможения пробрала ее. Иннет доплелась до постели и прилегла. В каюту без иллюминатора проник золотой солнечный свет. Потерся о ее руку теплым бархатным носом. Лизнул веки шершавым, скользким языком. Сладкое, пряное дыхание. Когда Иннет очнулась, холодноватое галогеновое освещение каюты уже не казалось искусственным. Ясный луч света пробивался из-за набежавшей тучи. «Я приняла лекарство», — напомнила она себе. «Я приняла лекарство! Приняла лекарство!» Вновь обретенная эмоциональная устойчивость подверглась серьезному испытанию на следующее же утро, когда, поднявшись в 7 утра, Иннет обнаружила Альфреда в душевой кабинке, где он спал, свернувшись клубком. «Ал, ты лежишь в душе!» — воскликнула она. «Здесь не место для сна!» Разбудив мужа, Иннет принялась чистить зубы. Альфред открыл глаза, критически оглядел себя вполне осмысленным взглядом. «Уф, весь застыл», — проворчал он. «Бога ради, что ты здесь делаешь?» — пробулькала Иннет сквозь фторидную пену, бодро надраивая зубы. «Все крутился ночью», — пробормотал он. «Дурные сны». В объятиях Аслана Иннет добрела запас сил и терпения для таких вот выворачивающих запястья движений взад-вперед, которыми дантист советовал полировать боковые поверхности маляров. С умеренным интересом она наблюдала, как Альфред постепенно приводит себя в вертикальное положение. Цепляется, опирается, приподнимается, прислоняется, слегка покачивается. С его чресел свисала нелепая набедренная повязка из склеенных друг с другом разодранных памперсов. «Только посмотри», — он покачал головой, — «ты только полюбуйся на это». «У меня сегодня был такой чудный сон»,